Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема «Чужая и наша структура власти», посвященная Центру сборки, координации и управления, сокращенно ЦСКУ. Наша встреча произошла благодаря вашим вопросам, комментариям, которые встречаются в разных чатах, на наших каналах, в Ютубе, ну и в Бусти в частности. Распространенные заявления о пирамиде. Пирамида – это чужая структура власти. Пирамида – это система рабовладельцев. Пирамида – это власть над рабами. Пирамида – это мертвая структура подавления. Так ли это? Давайте будем разбираться. Но перед тем, как начать, я процитирую одно выражение, которое в древности существовало. «Мудрый тот, кто умеет складывать, кто находит общее. Глупый – кто не умеет видеть общего. Дурак – кто видит только свое и отвергает чужое, даже если его представление находится в том, что он отвергает». Ну и еще, конечно же, хочу вам сказать, если вы пришли что-то послушать и узнать, то слушайте внимательно не только слова, но и суть всех сложений этих слов, предложений и фраз. Ну вот теперь переписка из чата. Вот так важно выглядеть народному обществу, где конус снизу – это коны рода, а верхний конус – это дела созидательные. Вершина пропорциональна к основанию. В идеале должно быть больше по объему в пропорции золотого сечения. То есть мы здесь видим не полностью, а частично тор, где вот снизу что-то поднимается, дальше что-то распространяется. Однако в полной мере, если мы представляем себе тор, вот сейчас изображена мертвая картинка. Если же мы представляем себе тор, то мы понимаем, что тор имеет продолжение. Это когда то, что пришло, ну, в частности, здесь снизу вверх, оно возвращается по периферии вниз. Это замкнутый шар. Тор – это замкнутый шар энергетический, как сейчас принято говорить. И в торе не существует каких-то там дырок, как нам это представляют. Поэтому здесь вот этот гриб получается с дыркой посередине. Это фотография, причем не полная, фотография тора, где наверху все замирает. То есть это уже не жизнь. Следующая картинка. Вот сфера, вид сверху. Как мы видим, сфера-то вроде присутствует, хотя вот здесь нету сферы, да? А вот здесь присутствует. И опять с дыркой от бублика в серединке, как, в общем-то, и в торе было изображено. Кто эту дырочку проделал, почему целостности нет, ну, мне не очень понятно, я всегда выступаю за целостность. А здесь дырочка, что здесь, что здесь. Мало того, что здесь мертвая картинка, где нет взаимодействия по периферии. Еще раз говорю, жизнь – это взаимодействие постоянное. Так еще и явно здесь дырочка. Ну ладно, идем дальше. Аватар. Вот мой аватар. Видите, это то же самое. Корни чуть меньше, крона больше. Это и есть процесс созидания. Пирамида – это процесс потребления, какой бы она ни была. Ну, что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы здесь видим, да, на самом деле, изображенная стилизация дерева. Все переплетено, все ветви переплетены. Ну, видимо, кто занимался садом, те знают, что когда ветви переплетенные у дерева, то для дерева это очень плохо. Поэтому многие садовники для того, чтобы дерево не болело, чтобы не терлись друг от друга ветки и друг друга не уничтожали, не допускается переплетение. Но я понимаю, что здесь стилизация. Однако в этой стилизации еще одно нарушение. Никогда ветви кроны не соединяются с корнями в жизни. Нет такого. Если бы снизу соединялись корни с верхом, с ветвями, это же дерево, то тогда это вот было бы не дерево, это что-то ползущее без основания, без всего. То есть, когда корень соединяется с веточкой на макушке, то вопрос, а зачем там нужен ствол? Я понимаю стилизацию всю, я понимаю и день, и ночь, там, и янь, и инь, там, и прочее, прочее, но эта стилизация вполне лишенная того, что происходит в жизни нашей. Мало того, здесь дырочки вот этой, которая представлена здесь, скорее всего, нет. Иначе бы это дупло погубило дерево. Так что много стилизаций, много образов, но в каждом мы видим то мертвая картинка, которая не связывает верх и низ. А вот здесь верх и низ вообще связан, да, то есть здесь, по идее, тор. Но здесь отсутствует та дырка, которая в торе здесь и здесь присутствует. Так что многие стилизации вызывают кучу-кучу проблем потом в понимании же. И часто люди запутываются с теми стилизациями, которые сами когда-то сделали. Пирамида – это мертвый образ народа. Поэтому, что касается пирамиды, то, что мы рисуем в виде цели, к чему стремимся, тем и являемся. Пирамида – это мертвый образ народа, который нам всем ловко вбили в головы. Сфера же – это живой и природообразный поток энергии, имеющий место повсюду от мала до велика. Ну, вот эти три картиночки я вместе сложил. Как мы видим, это не сфера, то, что изображено. Потому что сфера, если с дыркой, то она ну, или сдувается, или лопается, или что-то с ней происходит. Да? То есть в середине отсутствует жизнь. Жизнь отсутствует на картинке, то есть в нижней картинке, вот этом, в Торе, нету соединения, но об этом уже говорилось. Ну и стилизация самого дерева. Нарушены все поконы вселенского бытия, естества и жизни. Вот с таким вот представлением жизнь отсутствует вообще и во времени, ну и вообще с точки зрения возможности жить. Представьте, что палец на ноге у вас связан с ухом, причем левая нога с правым ухом. А, например, палец на правой ноге, какой-нибудь там мизинец, связан с вашим носом. Либо большой палец на правой ноге связан с мизинцем левой руки. Ну вот насколько вам это будет удобно, вот насколько это будет жизнеспособно. Вот то же самое здесь в аватарке представлено, когда макушечка дерева, крона дерева связана с корнями. Продолжение. Пирамиды – это. Где вы видели живую пирамиду в природе? Все пирамиды – это подстройки для чего-либо удобства. Так вот и нам важно создавать живые проекты, а не мертвые. Быть живым и животворящим народом, а не сажать себя под новый колпак своими руками же сделанный. И сразу же в чате появилась вот такая замечательная фотография природной пирамиды под названием «Ель». Мы видим, что вот здесь елка – это не искусственно сделанная мной или кем-то еще, кто придумывает якобы там пирамидки, а это вот природное явление. И если следовать тому, о чем говорилось, то это что-то такое страшное, неприятное, где, к примеру, самая-самая высшая иголочка является паразитом для корней и для тех веток и иголок, которые находятся чуть ниже. Ну вот ответ о том, что есть такая фигура или такой образ в природе, как пирамида, либо нет. Получается еще одна ошибка, которую человек явно допускает. Если мы внимательно посмотрим, так или иначе, многое строится на пирамидальной основе. Просто есть, ну, скажем так, возможность это видеть, а есть нежелание это видеть. Вот и чем отличается. Ну и цитата. Это постройки, то есть пирамиды, это постройки для чего-либо удобства. Вот тут я абсолютно полностью согласен. В этой жизни, в природе, все, что существует, создано для чего-либо удобства, для того, чтобы удобно было что-то достигать. Какие-то поставленные цели, какие-то поставленные задачи, выполнять что-либо. Вот все в нашей жизни строится по удобству. Удобство для себя одного. Ну, к примеру, рубаха мне это удобно. А рубаха другого размера была бы неудобна. Удобство для семьи. Вот дом, в котором живем мы, он мне удобен. И моей семье удобен. И всем моим родственникам, которые не бывают, тоже удобен. Да? Общество, которое создает под себя какие-то законы для того, чтобы следить за порядком, чтобы не нарушать, это тоже для удобства каждого человека, семьи и самого общества. И все, что происходит в мире, взаимодействие всяких стран между собой, это тоже удобство. Так что здесь я абсолютно согласен, все происходит с точки зрения удобства. А что вы способны видеть на этой картинке? Ну, такой простой вопрос. Что вы способны видеть на этой картинке? Вы способны видеть отдельные тени, либо вы способны видеть картину целиком? Это очень важный вопрос, который я сейчас задал. Он отвечает на многие проблемы, вернее, решает многие проблемы, которые у нас возникают. Часто соратники упираются в какое-то свое видение и не обращают внимания на то, что они видят только часть чего-либо, и всем доказывают, что вот то, что они видят, это есть истина в последней инстанции, это правда. Вот правда, если вы думаете по-другому, то будет беда. Но при этом не обращают внимания, что они видят только одну из граней, одну из теней, а кто-то может видеть картину целиком. Но тот, кто видит картину целиком, из-за непонимания того, кто вот чуть, может быть, помладше, либо не видит целиком, происходит проблема. Потому что тот, кто не видит целиком, он заставляет, вынуждает видящего целиком принять его точку зрения. Но вот происходит потом проблема. Что же такое пирамида? В чем ее вина перед человеком и человечеством? Наша пирамида и чужая. Ну вот посмотрите внимательно. Пирамида наша. Она взята из семинара «Славянная русская варновость». А рядом стоит пирамида другая. Вот чем отличается? Обратите внимание. Наша пирамида цельная, которая отражает поконы вселенского бытия, где отражено естество развития жизни, где отражены возможности, знания, опыт, переход из одного состояния в другое, возрастные уровни, ну, много-много чего. Здесь у нас и объединение в делах, и направление по каким-то интересам, и опыт, и прохождение с точки зрения телесного, и с точки зрения семьи, рода, общества, всего мира и так далее и тому подобное. А рядом пирамида, которая не отражает естества природного. Есть доминирующий кто-то, либо что-то, либо объединение какое-то, которое подавляет всех остальных. И вот на этих 13 уровнях, которые, если посчитаете, кирпичики, 13 уровней, 13 кирпичиков, вы можете как-то еще передвигаться, а вот наверх вы не попадете никогда. Это искусственно сделанная пирамида, паразитарная, подавляющая, рабовладельческая. А вот та, которая наша, она никого нигде не ограничивает. Человек сам себя может ограничить. Своей глупостью, нежеланием что-то делать, нежеланием что-то создавать, нежеланием что-то понимать. И поэтому, когда человек тормозится, его, конечно, там общество пытается поднять чуть повыше. Ну, к примеру, там говорят, слушай, дружок, ну ты засиделся, давай дальше. Тебе уже вот, 40 лет, а ты играешь в игрушечки с маленькими детьми, но при этом не как учитель, не как воспитатель, не как наставник, а как игрок. И играешь бесконечно. Ну, как-то так пора уже человеком-то быть. У тебя нет ни семьи, ни детей, ты вообще никак не проявляешь, ты просто потребитель-паразит. Вот маленький ребенок, он, понятно, он развивается в игре, а ты психопат, к сожалению. Если человек не понимает, ну что, такого человека куда-то будут тащить дальше, в управление, в руководство? Да, конечно, не будут. А вот если человек с малолетства занимается какими-то полезными вещами, развивается, если он двигается, если у него есть желание что-либо делать в этой жизни, и он получает опыт, и этот опыт соответствует его, например, там, возрасту по развитию, он соответствует его предназначению, то кто же будет такого человека затыкать? У нас, вот, да, в нашем обществе. А вот в паразитарном обществе, хоть ты там 105 во лбу, если ты не из их клана, если ты не понимаешь и не хочешь участвовать в этой паразитарной системе с точки зрения паразита, то все, дорога перекрыта. В первую очередь там клановый уровень. Да, ты можешь находиться на 13 этих кирпичах, а вот дальше не поднимешься. Вот это важное отличие. У нас никто никого никогда не ограничивает, если человек движется по своему предназначению. Наоборот, помогают. А там ограничивают, там убивают, уничтожают. Вот и вся суть их непаразитарной системы. Что такое отдельная пирамида? Отдельная пирамида на плоскости – это схема какой-то отдельной деятельности, руководства, управления, власти, обучения, производства. Ну, то есть, еще раз, простая схема, просто геометрическая фигура, простой образ представления о чем-то, о каком-то действии и так далее. То есть, сама по себе эта фигура, ну, здесь разделенная по славяно-русской варновости, без каких-то пометок, она нейтральна. Ну, просто вот нейтральна и все. Здесь ничего такого в этой пирамиде сложного нет. Поэтому обижаться на саму пирамиду смысла никакого нет, пирамида просто фигура, нейтральная, простая. И как-то там говорить, враждебно, невраждебно, да она никакая с точки зрения враждебности, невраждебности. Точно так же, как лежащий молоток. Он по отношению к вам никакой. Он просто лежит. Это инструмент. Вот пирамида тоже инструмент. Следующий уровень. Пирамида в круге. Вот обратите внимание, здесь я нарисовал 4 пирамидки. На самом деле сюда можно было вставить огромное количество пирамидок. И эти пирамиды, вот из той пирамиды, где видите, тоже вот разделение, да, на 4 уровня. Вот эти вот, та же самая пирамидка вставлена в круг. Так вот, пирамиды в круге – это уже части чего-то большого, как направление деятельности, соединение в общем деле, со своими уровнями власти, управления, руководства, взаимодействия, как внутри пирамид, так и снаружи, как снизу, так и сверху, а также из боков заодно. Вот этот круг с этим пирамидом представляет, например, там 50 миллионов человек. 50 миллионов человек, которые живут на территории, ну, скажем так, Российской Федерации. Вот на Западе, в Калининграде, живет один человек, а может быть группа людей, которые что-то исполняют, что-то хорошее, но они находятся вот в самом-самом основании вот этой пирамиды. То есть они руками что-то делают, что-то производят. Очень полезное, очень хорошее. А с правой стороны Дальний Восток. И вот там тоже живет группа людей, которые занимаются другим делом. Так вот, если мы убираем вот эту вот пирамиду, если мы убираем вот этот круг, если мы убираем вообще все связи, то люди, живущие в Калининграде, так и останутся людьми, живущими в Калининграде, что-либо создающие, но которые не догадываются о тех, кто живет на Дальнем Востоке, как и наоборот. И получается интересная такая ситуация. Там вроде хорошие люди, здесь вроде хорошие люди. И там вроде что-то производят, и здесь что-то производят, но они друг о друге не знают и обменяться какими-то своими делами не могут, ни мыслями, ни делами, ничем. Поэтому нужна какая-то коммуникация. Ну, какой-то там, например, для начала пускай это будет некий интернет. Вот связь, да, происходит. Но есть сервер, через который происходит связь. То есть центр сборки все равно какой-то присутствует. Вот он, если посмотреть на пирамидку, в центре он как раз и присутствует. Через него проходит коммуникация, через этот сервер. Через эти все связующие элементы там по сетям каким-то, по своим, по кабелям, по интернету, радио и проводному. Но никто же не обижается, что Дальний Восток с Калининградом соединяется через какой-то сервер, который в середине этого круга находится. Ну, то же самое живущие, например, там в Архангельске не обижаются на этот сервер, потому что они через него связываются с югом, те, которые живут, например, в Краснодарском крае. А может быть, вообще там на Южном полюсе где-то, да, в Антарктиде находится. А теперь представьте, что, ладно, поговорить-то мы поговорили, но нам нужно передать товары уже какие-то. Если нет своей сети, если нет своей логистики, нет своего транспорта, нет тех, кто организует доставку и так далее и тому подобное, вопрос. Как вы товарами обменяетесь? Никак. Поэтому вот в этой системе через центр сборки и координации, где пирамидки друг с другом связаны, происходит взаимодействие. Центр координации помогает связать тех, кто находится вот там, вот там, вот там, вот там, обменяться товарами, убрать возможную путаницу, неразбериху, а чтобы все происходило в определенной последовательности, чтобы всем было хорошо. А если мы просто хаотично сами по себе, ну тогда давайте, берите котомку, набраться туда, в эту котомку, что-либо за спину и вперед с Дальнего Востока на Запад, ну или с севера на юг, ножками своими топайте. Вот в этом мы находились. И ничего хорошего из этого не произошло. Наши, ну скажем так, не другие, они имеют свои структуры, связи, коммуникации, управления, координации, секретарский состав и так далее. А у нас этого нет. И посмотрите, в каком мы плачевном состоянии находимся. Они создали свои, да, паразитарные пирамиды, но у них порядок. Вот любую корпорацию возьми и попробуй там что-то не выполнить. У тебя сразу там к стенке прижмут и скажут, ты что створил-то? Премии тебя лишат, выгонят в конце концов. А у нас какое-то разгильдяйство принято. Вот принято разгильдяйство. Ну и чего из этого? Хорошее что-то получилось, скажите. Мы сидим там, разговариваем про бога какого-то, про богов каких-то, про высшие структуры, а сами даже не можем ничего сделать для себя. Не можем нормально взаимодействовать. Еще раз. У них паразитарная система. Она выстроена. А у нас вообще никакой системы нет. Мы только говорим про то, что нам нельзя какую-то там брать пирамиду. Кто-то говорит, нельзя там брать круг. Кто-то говорит, нельзя брать шар. Кто-то еще чего-то. И вот друг другу там мозги втираем. А они нас грабят. А они нас уничтожают в этот момент. Пирамиды в шаре. Объемные пирамиды в шаре – это более точное понимание сути жизни, где все взаимосвязано. Центр – это то, через что происходит взаимодействие противоположностей, которым удерживается цель и образ. Здесь я попытался выделить различные сегменты цветом и провести линии к центру. Зелененький, желтенький, синенький, розовенький, таком красноватенький. Да? Вот как, например, зеленому основанию взаимодействовать с синим основанием напрямую. Если между ними желтый, красный и многие другие по бокам там, да? Ну, проблематично. Проблематично через эту зону как-то там прорваться. А вот через центр, пожалуйста, посыл отправлен, посыл сразу принят. Центр координации предоставляет возможность взаимодействовать напрямую. А если у вас, к примеру, синий находится на другой стороне вообще этого, ну, футбольного в кавычках, мячика, этого шара, как с ним взаимодействовать? Ведь известно, что есть самый короткий путь через центр, да? А есть возможность поплутать. Вот через центр вы сразу оказываетесь в том месте, где вам нужно, если движетесь на противоположную сторону. А если вам придется идти по шарику, ну, это же все просто, это жизнью доказано. Вот все, кратчайший путь. А по шарику вот вам надо сколько пройти. А вот тут кратчайший путь. Все. Поэтому, как вы себе представляете? Если вы представляете кого-то паразита, это одно. Но почему мы-то должны паразита строить? Ну, разве мы паразит собираемся строить? Мы собираемся строить то, что нас устраивает, что нам удобно, выгодно всем. Никто никого никуда запихивать не собирается, чтобы уничтожать. А у вас представление, а, меня уничтожают, а, там колпак, а, и так далее. Да не то. У вас лекало установлено, клише установлено, которое тормозит ваше представление. И вы кучу-кучу делаете ошибок, изобретая велосипед. В конечном итоге все равно к велосипеду придете. Но только другие велосипедисты уже будут на финише. А вы только начнете осваивать этот велосипед, который долго-долго изобретали. И в конечном итоге пришли опять к тому же велосипеду, к той же самой конструкции. Но нельзя руль с колесом заменить, понимаете? Нельзя. Сиденье вместо педали поставить. Нельзя. Но не будет он ездить, даже если вам очень сильно хочется. Суть, вид, схема, образ взаимодействия. Итак, что мы здесь видим? Что есть некоторые элементы, на мой взгляд, с явными ошибками, которые полностью вкладываются вот в тот шар, вот в тот мяч, который нарисовал. Где да, вот на аватарке есть схема взаимодействия по периферии и взаимодействие через центр. Вот обратите внимание. То дерево, которое изображено, оно изображает тот же самый шар, который я изобразил. Где есть взаимодействие и по периферии, если так нужно, и по центру, учитывая все вложенные уровни взаимодействия. Вид сверху, то, что называется, с черной дырочкой посередине. Если убираем дырочку, то вот это как раз тоже оно и есть. Вот это замерзший неполноценный грибок, неполный тор. Ну, то же самое здесь, да, вот через центр, если мы смотрим, тоже взаимодействие есть. Наша система руководства, управления, власти. Как ее создать? Анархия или власть, управление или руководство, выборы или назначение. Вот тут я привожу картиночку, баннер из славяно-русской варновости «Применение в жизни». Был такой эфир, где там подробно рассказ, как это все в жизни применяется. Рекомендую посмотреть серию передач славяно-русской варновости. Ну, там даже не передача, а вебинары, скорее всего, назвать, где все-все-все подробно рассказывается. Вот смотрите, что мне хочется отметить. Есть руководство, есть управление, власть. Чем они отличаются? Сейчас картиночку еще раз показываю. Руководство, управление, власть. Руководство происходит от слова «рукой водить». Не надо ничего там придумывать. Рукой водить миллион человек одному человеку не получится. Как вы там не были бы Юрием Долгоруким, миллион человек вы водить за руки не сможете. А вот 10 человек, к примеру, вполне. Берете, расставляете. Так, ты здесь, ты делаешь это, несешь сюда. Всем дали и инструкции. Смотрите. То есть вы становитесь начальником подразделения. Вопрос, вы кого-то подавили? Если вы в паразитарной системе, то да, вы всех расставили по местам, попробуй не выполнить. А если у вас артель своя? Но ведь от этого руководство не стало ни лучше, ни хуже. Вы выполняете те же самые функции, просто цель, задача другая у вас стоит. В артели одна задача, а в корпорации паразитарной другая задача. Но и там вот эта пирамидка руководства уже присутствует. Вы, взявши на себя ответственность в артели, либо назначенный артельщиками, управляете через руководство, рукой водите. А если вы служите в корпорации, у паразитов какой-то, корпорации, не дай бог, там, иностранной, или вообще просто паразитарной, то вы выполняете задачу ихнюю. И тогда ваше руководство, оставаясь таким же по своей сути, имеет совершенно другое что-либо, другое назначение. То есть инструмент молоток в артели – это одно, а в корпорации – другое. Вот вы держите этот молоток. От этого сам молоток хуже или лучше стал? Да нет. Он как был молотком, там и остался. Поэтому руководство – это всегда связано с чем-то таким маленьким, что вы можете рукой потрогать, достать, кого-то куда-то назначить. Управление уже происходит от слова «правь». «Правь» – это уже божественный уровень, и поэтому здесь руководство может присутствовать, но оно будет не совсем от вас идти. То есть вы переходите на другой уровень, как в копном праве. Но тут вы были, например, представителем своего поселения, вас избрали, назначили, да, и вот встали на верхушечку этой пирамидки, нашей пирамидки, еще раз говорю, и представляли это поселение. На вас поселение возложило ответственность. Вы ответственны перед поселением. Не дай бог там что-то такое слепите. И вот такие же поселения, таких же вот представителей назначили. Получилось. Одна пирамидка, одно поселение, вторая, третья. И вот эти представители собираются в круг. И получается, у них своя тоже пирамидка, когда они назначают тех, кто ведет собрание, тех, кто отвечает за общий кош, тех, кто отвечает за исполнение каких-то обязательств и много-много чего другое. Но это не паразитарное. Здесь назначают. Народ назначил. Представители народа назначают. Получается, нижние уровни пирамидки, где, например, вы находились наверху. Потом дальше собирается пирамидка уже в копе, где представители этих вот малых пирамидок, малых кругов, теперь уже сами наверху. И потом уже вечевой, и потом уже державный. Скажите, от этого что, пирамида стала хуже? От этого что, кто-то там в державе, избранный народом, представителями народа, теперь будет угнетать народ? Да нет, не будет. И тогда любой человек снизу может взять за хвост взорвавшегося мерзавца и его просто-напросто стащить через ту же самую систему власти, управления, руководства, которое вот существует. Как видите, пирамида в данном случае нам на пользу идет. Упорядочивает пространство, нету хаоса, и каждый может дотянуться до своего представителя и через него стащить хоть само там царя-батюшку, если захотим такое звать, боярина какого-то взорвавшегося, князя какого-то, руководителя какого-то подразделения. Вот это вот и все очень просто проявляется здесь. А чем же отличается тогда власть от руководства и управления? А власть – это владу то, что происходит в нашем мире, когда тот, кто руководит, должен находиться в ладу. Тот, кто управляет, тоже должен находиться в ладу. Вот когда везде происходит владование, и самый-самый высший представитель от народа до самого верха, все уровни вот эти прошел, не сам лез, а его назначали, на него налагали обязательства. Он загружен ответственностью. Вот чувствуете, паразитарный – это когда кто-то создает под себя сверху. Он центр сборки, он создает и всех подавляет. У него нет стремления, чтобы народу жилось хорошо. У него есть стремление подавлять, жировать и на этом вот сидеть до конца, пока не сдохнет. Ну или там своим детям передать, родственникам, близким и так далее. А здесь другое, здесь снизу и назначаются, обременяя властью. Чувствуете разницу-то вообще, нет? И для вас главное, чтобы пирамида вот не была, отсутствовала. Поэтому власть – это уже высшее проявление и управление, и руководство. Руководство – это те, кого рядышком можем куда-то направить, поставить. И руководство присутствует на каждом уровне, но только когда, к примеру, вы переходите с нижнего уровня руководства на вышнее, то вы руководством занимаетесь своим, если вас назначили начальником. Начальником – это слово «начало». Но при этом вы уже будете управлять другими пирамидками, другими взаимодействиями, другими кругами, из которых, в общем-то, сами и вышли. Вот как еще более подробно объяснить, чтобы красная тряпка пирамиды перестала в глаза кровью заливать? И как ее создавать? Анархия или власть? Управление, руководство, да? Выбор или назначение? Ну, я уже сказал про выбор назначения, руководство, управление, анархия или власть. Ну вот, смотрите. Во-первых, анархия – иностранное слово. Поэтому здесь непонятны сами образы. Вот власть – все понятно. Владу, да? Владу, когда не нарушается природосообразие, человеколюбие и так далее. А анархия – это такое иностранное слово, которое как вот хочешь, так и поворачивай. Да, есть расшифровки, но они сейчас настолько размыты, что вот так вот разобраться, где анархия, где народовластие, а где вот эта вот анархия в худшем смысле, очень тяжело. Поэтому я предлагаю всегда говорить на нашем языке, нашими понятиями, нашими образами. Тогда все будет хорошо и понятно. Так вот, анархия в худшем проявлении – это когда без власти, по большому счету. Когда у кого больше кулак, у кого есть дубина в руке, у кого есть маузер, тот и побеждает. Вот в свое время батька Махно создавал в Гуляйполе вот эти самые анархические соединения. И там кричали: «Анархия, мать порядка, мы через это победим» и так далее. Чем закончилось? Где эта анархическая республика? Да ее нету. Да не могло быть. Вначале вроде бы собрание, прямое руководство, назначение. А в итоге те, кто были не согласны, выводили на двор, расстреливали. Говорили: ну кто еще хочет тут с нами? Вот и все. Но чем закончилось?

Второе. Формировать точку и круг сборки из человеков одного уровня, видения, опыта, желаний, возможностей. Ну, вот по славяно-русской варности вам в помощь будет. Первичный круг, третий уже, да, собирается из людей, видящих цельно всю структуру, общую матрицу, со всеми включениями, направлениями и уровнями. Вот эти три основных элемента, которые необходимы для создания ЦСКУ. На сегодняшний момент мы понимаем, что все наши основы были затерты, были загажены, были уничтожены. И поэтому здесь первый этап будет создаваться теми, кто видит картину цельно. То есть, да, здесь будет на этом этапе некая искусственность. Мы видим, что народ, вот эти самые массы, живут по тем укладам, которые им кто-то там рассказал. И они в большинстве своем не готовы даже понимать и воспринимать то, что здесь рассказывается. Поэтому для первого уровня, они сейчас живут на первом уровне, ну то, что называется первая группа людей, либо первая варна, либо в состоянии первой варны, для них необходимо создавать условия. Как только создаются условия, сразу же вот эта самая первая варна прибегает вот в эти условия, где хорошо, где все понятно, доступно, с вопросом, а можно к вам присоединиться? А я тоже хочу. Если нет условий, то первый варн так и будет. Кто-то там в корпорациях, кто-то там самозанятый, кто-то еще чем-то будет заниматься. Ничего доброго не произойдет. Эти массы показала практика много-много тысячелетняя. Никогда самостоятельно не организуются. Разговоров огромное количество. Как коты Леопольды. Давайте жить дружно. Давайте о Боге поговорим. Давайте об этом поговорим. Давайте об этом. Но что-то сделать самостоятельно они не могут. Это доказано, показано, не надо наступать на одни и те же грабли. Поэтому должны собраться люди, которые способны увидеть целиком это все, способны создать необходимое для того, чтобы люди из первой варны выдохнули и сказали, все, наконец-то создано, мы идем. Вот мы идем, где лопаты, где кайло, где ложки-поварешки, где кастрюли, где чего, давайте. Вот каждый сейчас, я тракторист, я там сталелитейщик, я еще кто-то. Вот сразу же народ подтягивается в эти условия. То есть вот этот центр сборки, состоящий из правильно мыслящих, правильно видящих, не паразитов, а наших державников, родовичей, он как магнит, который опускается в металлическую стружку. Сразу раз, и все выстраивается. Вот сразу хоп. И обратите внимание, на магните сразу выстраивается такой типа вот шарика, но который также вот пирамидочку такую-то внутри имеет. Только вот объемную пирамидку. Это, кстати, вопрос. Где эта пирамидка-то? Ну, посмотрите, как магнит работает. Возьмите там палочку магнитную и опустите. И вы увидите, что вот так вот все выстраивается. Ну да, приближенный к шару. Но вот там присутствуют элементы пирамиды. Как расширять центр сборки координат управления? По лепесткам или, опять же, ненавистное слово пирамидкам. Подбирать и назначать управленцев, имеющих опыт по своим направлениям в руководстве, организации, желаниям, возможностям, способных воздействовать с соратниками, с идеями, добрыми людьми для достижения общей цели, понятной им в образах и словах. То есть на первом этапе формируется идеологическое вот это представление, вот мировоззренческое, как хотите называйте, которая вот дальше видит эту всю матрицу, видит эти лепестки, направления, говорит, так, здесь нужно сталелитейника, здесь переработка, здесь воспитание и образование, здесь досуг, здесь средства массовой информации. И главное не перепутать, чтобы человек, который находится в сталелитейщином, вот этом отделе, работал бы на земле, а земледельца засунуть туда, где сапоги точают. Да? Вот главное вот это не перепутать, а того, который не умеет ничего говорить, не умеет ничего связать. Центр сборки по средству массовой информации. Вот это в лепесток информации сказать. Будешь диктором, да, он там заикаюсь, например, да. Но я буду диктором. Вот. Ну, главное, вот это не перепутать. Но я думаю, что здравомыслия хватит, это мы не перепутаем. Как усиливать и развивать центр сборки? Учитывать условия современности. Вот многие люди сейчас не учитывают условия современности. Вообще оторванной от жизни, выстраивая последовательность, исходя из возможностей и чистоты мышления и помыслов людей. Поэтому важно на пути к цели держать в мыслях образы переходных периодов от диктатора, в кавычках, до державы. Какие у нас тут пути, которые тут переходные периоды? Пиночет, в кавычках, Артур, в кавычках, круг, держава. Об этом я подробно рассказывал на своих семинарах, поэтому повторять сейчас не буду. Если есть желание, посмотрите. Много для себя чего интересного откроете. Что такое центр сборки координат управления? Это отражение сути мироздания. Верно расставлять приоритеты и последовательность действий, удерживая цельный образ мира Вселенной, без перекосов в приземленное или божественное. Вот обратите внимание, человеческое тело цельно. Нельзя голову назначить самой главной, а пяточку назначить самой-самой такой отсталой. Либо рот назначить самым главным, напрямую кишку самой отсталой. Невозможно. Ну, обидится на вас прямая кишка. Что с вашим организмом произойдет? Ну, не будет она через себя выйти, скажет, а я не хочу себя вот эту фекалию выводить. Я тоже хочу быть головой, например, там, да, или ртом. Давайте через меня есть будете. Ну, поменяем местами. Ну, бред же, да? Вот мы цельные. В мире все так устроено. Есть потребление мысли, продукции, чего угодно, энергии. Есть вывод мысли, продукции, энергии. Хороший, плохой, но он есть. Вот это вот взаимодействие, вот этот тор, он замкнут. Он замкнут. Он никогда вот так не останавливается. Здесь больше, здесь меньше. Это все, это уничтожение. Тор все время замкнут, все время замкнут. Вот этот шар, он все время движется. Вот это надо понимать. Поэтому получается, что центр сборки, координации управления – это отражение Вселенной, мироздания, основанное на поконах вселенского бытия. Поэтому все строится на природосообразии для создания полноты условий жизни для каждого человека и общества, для достижения людьми божественных целей и задач на всех уровнях бытия, от телесного до державного мирового. Центр сборки, координации управления – это не паразитарная пирамидка с оторванным глазом, где жирные коты уселись наверху, давят других, и мышей жареных там приносят на золотых блюдечках. Нет, это естественное продолжение Вселенной в нашем обществе, где все упорядочено, где каждый на своем месте, где песчинка не меняется с горой, где гора состоит из песчинок. Кстати, вопрос про пирамиды, да? Ну вот гора, пожалуйста, вот вам пирамида. И никакой камушек не обижается за то, что он находится в подножии или внутри пирамиды. Но никогда ему в голову не придет обижаться. Он часть этой пирамиды, он часть этой скалы. И он понимает, ну, в кавычках, конечно, понимает, если сказку про камушек написать, что если его взять и выдернуть из пирамиды, и также выдернуть остальные вот из этой горы, таких же друзей камней растащить, то гора перестанет существовать. Вот и все. Это вопрос, где вы видели, помимо елки, вот эти вот пирамидальные структуры. Да не везде. Просто либо есть желание их видеть, либо нет желания их видеть. Либо есть желание понимать, либо нет желания понимать. Здесь представлено несколько вариантов. Вот ромашечка та же самая. И вот пирамидки. Обратите внимание, если вы смотрите на пирамидку сверху, на правильную пирамидку державную, но на плоскости нарисованную, то вы видите вот такую вот ромашечку, где есть центр сборки, координации, управления и уже действия на местах. Вот эти лепесточки – это действия на местах, которые связаны между собой, которые дают возможность людям обмениваться информацией, получать продукцию, товары, воспитывать, образовывать знания, досуг, которые в каждых лепестках, в каждых отдельных лепестках, казалось бы, производятся. Центр сборки координации управления – это не потребитель, это не паразит, оторванный глаз. Это коммуникатор, это слуга, это то, что служит каждому из нас. И поэтому вот здесь вот сверху, если мы посмотрим на пирамидку, мы видим вот этот центр сборки координации управления со своими лепесточками. Вот Денис Сердюк нарисовал эту схему. Ну вот вполне нормально она изображена, цветастая такая, красивая, все замечательно, здорово. Но если мы посмотрим на эту же ромашку сбоку, мы увидим пирамидку. Мы увидим пирамидку взаимодействия, где славяно-русская варность как один из вариантов представлена. Но тут же в этой же пирамидке убираем славяно-русскую варность и вставляем взаимодействие управления какого-то производства, и мы будем видеть то же самое. Вот обратите внимание. Вот сбоку и сверху. А если мы в объеме включаем, то получается то, о чем говорилось раньше. Мы себя относим к глупым, которые все время спорят, либо все-таки к умным, которые складывают. Вот что вы видите? Еще раз, тот же самый вопрос, который вначале задал. Что вы видите? Тени или предмет в пространстве? Но это же все его тени. И давайте теперь спорить. Это что, круг, квадрат, треугольник? Те, кто не видит картины целиком, они все время спорят. Нет, это квадрат, нет, это круг. Это, помните, борьба за палочку. Где начало? Где конец? Вот. Одни говорят, вот тут начало, вот тут конец. И вот друг друга этими палками долбят. Помните «Огонь, вода, медные трубы», да, фильм? Либо «Путешествие Гулливера», когда он рассказывал про борьбу остроконечников с тупоконечников. Да? С какой стороны надо разбивать яйцо? Вот все там. Вот прям вот коалиционная борьба была. Там уничтожали несогласных. Только из-за того, что они говорили, что надо с острой стороны, либо что с тупой. Все. Гугеноты там, да, протестанты и католики. Но вот все надо вырезать тех, которые чуть-чуть по-другому говорят. Да вообще, давайте сейчас немножечко отвергнусь от темы. Тоже, наверное, будет интересно. Если хотите, более подробно разверну. ну, в следующем, может быть, семинаре, если это будет, опять же, интересно, религиозные взгляды. Вот о Боге, на мой взгляд, или о богах, какие они, зачем они, говорить самое-самое тупое занятие, которое может быть на свете. Надо понимать, что они есть. Надо понимать покон вселенского бытия, в которых они сами тоже и находятся, либо которые они создавали. Да? Это надо понимать. Но говорить о том, какие они, бесполезны. Это то же самое, что, к примеру, человечек, нарисованный вами на плоскости, рассуждает о вас. Он нарисован на плоскости. У него есть право-лево. Да? Вот все, больше ничего нету. Вот X, Y. Он может перемещаться по этому листу. Закончился лист, все, его дальше нету. Он не может за пределы листа выйти. А вы находитесь за пределами листа. Он вас не видит, он вас не чувствует, он не может вашу трехмерную структуру понять. И если вы на эту плоскость поставите карандаш перед ним, и он столкнется с карандашом, он не поймет, что произошло. Он чувствует некое препятствие, но он видит что-то, чувствует, во что он уперся, но он не может трехмерки нарисовать в своей голове. Для него не существует ее. Он уперся, но не существует. Убрали карандаш, бац, пространство исчезло. Вот если бы это, например, нарисованный был камушек какой-то, он бы описал, да, нарисованный камушек, вот это есть. В двухмерке все понятно для него, а трехмерка непонятно. А теперь представьте, боги, которые живут в тысячах измерений, как пространственных, так и временных. И вы пытаетесь что-то об этом говорить, какой из них более правильный, как он выглядит, как он действует. Да, друзья, это самое-самое бестолковое занятие. Еще пример приведу. Земляные черви, которые никогда не вылезают наверх, либо вылезают, когда там водой заливают, рассуждают, будучи слепыми, рассуждают о каких-то там альфа-центаврах, которые никогда не увидят, о каких-то звездах, о какой-то луне. Солнце, еще жар солнца, они могут почувствовать. Вода, которая сверху упала, они могут почувствовать, но не понимают, откуда она взялась, эта вода. Вот человеки, которые рассуждают, люди, которые рассуждают о богах, это как черви, либо нарисованные человечки, рассуждающие о чем-то, с чем они никогда не смогут соприкасаться, либо о том, кто их создал, кто нарисовал. Да давайте дело уже делать. Сколько же можно тратить время на эти всякие рассуждения о божественности, какие мы... Да вы, если божественные, вы давайте себя проявляйте по-божественному. Достаточно понять, что все происходит оттуда, и туда мы возвращаемся. Здесь мы для определенной цели. Давайте поймем, какие цели. Раз есть цели, значит, есть инструмент. Давайте поймем, какое тело наш инструмент. Что оно потребляет, что оно выделяет, с кем, зачем, почему, что такое мозг, что такое подсознание, что такое сверхсознание, как они взаимодействуют. Давайте вот лучше этим заниматься, потому что эти знания хотя бы позволят нам упорядочивать свои мысли, воспитать свое животное начало, стать человеками, понять, кто рядом со мной, после того, как я понял себя, и начинать делать то, что мы и должны делать по замыслу свыше, который поняли, а не разговаривать о том, кто создавал все это и как он там устроен. И если, не дай бог, он по-другому нарисован, либо слеплен, либо что-то еще, я тебе в морду дам. Ну что? Что-то хорошее получилось? Так что, ребят, давайте глупостью перестанем заниматься, начнем делами заниматься. Те же представления, только вид сбоку, помните, да? Ну, с небольшими нарушениями. Опять же говорю, дырка от бублика, замороженная структура с нарушенными уровнями опоры и выхода, и нарушены некоторые представления. Но все это, по большому счету, вкладывается вот в этот самый мячик. Итог. Так вот и нам важно создавать живые проекты, а не мертвые. Быть живым и животворящим народом, а не сажать себя под новый колпак, своими же руками сделаны. Это фраза из переписки. Полностью с ней согласен. Так вот эти вот искусственные схемы, которые нарисованы, это и есть те колпаки, те самые клише, которые нам мешают что-то понимать. Обратите внимание, в каждом из этих вот трех мячиков, да, я сейчас не беру, мячики нарисовал я, есть определенные изъяны, о которых я конкретно сказал. Если кривое представление с изъянами, то что хорошего может быть? Да ничего не получится. А вот в мячике есть все. И взаимодействие по периферии, и народовластие, и назначение, и движение энергии, то есть тор, и перемещение, и так далее. Ну, кроме как мы убираем вот эту черную дырку, которая ущербна, и возвращаемся к тому, что нету пустоты. Есть другие скорости. Вот этот тор с черной дыркой нарисован ошибочно, на мой взгляд. Нету там пустоты. Там есть другие скорости, другие энергии, другие вибрации, колебания, как хотите называйте, которые мы можем не улавливать. Это то же самое, как в центрифуге. Да, вода расходится, но что там остается? Там все равно вихрь остается. Да, носки, там еще что-то, вещи, они вот разбрасываются по сторонам, и там грязь какая-то, ну, как сепаратор работает, там жир отделяется. Но что в середине остается? Пустоты же нет, воздух там остается, да? Вот благодаря присутствию воздуха и происходит сепарирование. То есть добавляются новые элементы, которые мы не видим, которые мы не чувствуем, а мы представляем это пустотой, вот этой самой дыркой. А в Торе там просто ускорение происходит внутри, а здесь замедление снаружи. Вот почему нам кажется, что это дырка. На самом деле никакой дырки нет. То же самое славяно-русская варность говорит о том, что те, которые находятся в центре, ну или на вершине пирамиды, да, вот эти вот жрецы там и так далее, это те, у которых мысль работает намного быстрее, образность намного больше, они видят за пределы жизни. И поэтому многим кажется, что что-то там непонятное происходит. Откуда берется эта веда живая? Вот веду сказанную я еще понимаю, веду писанную, да, догмы, все мне понятно, вообще хорошо. Делай так, а так не делай. А веда живая откуда берется? И поэтому вот это бымс и черная дырка там образуется. Но и черная дыра – это не то, что нам ученые рассказывают. Поэтому давайте как-то вот по-другому относиться к нашему мирозданию-то, а не быть вот таким вот несколько самоограниченным человеком, который либо да, либо нет. Вот так воспринимаю. Холодное, горячее. Хорошо, плохо. То есть двойственность. Двойственность свойственна первому уровню бытия. Только так или иначе. Все. И попробую возразить. Да, холодный. Значит, для тебя тоже должен быть холодный. Он говорит, ну, у меня вообще другая температура. Я вообще в скафандре одет. Да, я в скафандре, но ты нахожусь. Для меня нет ни холодного, ни горячего, как для тебя. Для меня есть внутреннее состояние. Кто-то там взрослый, он понимает вообще, для чего мужчина и женщина, да, взаимодействуют не так, как дети. И когда маленький ребенок посмотрит к папе с мамой там, в щелочку, и, как в анекдоте, да, и потом так с недоумением говорит, эти люди мне запрещают в носу пальцем ковыряться. Вот из этой же серии. Опыт, половые взаимодействия, представление, предназначение, багаж, который дан от природы, багаж, который мы как-то там еще приобрели и так далее. Вот это все сказывается. Когда хочушка, могутка и надутка соединяют все вместе, мы двигаемся дальше. Мы растем, мы становимся счастливыми, мы в этой части находимся. Вот этого всего, о чем здесь я так долго рассказывал. В части цельного. Мудрые те, кто умеет складывать, кто находит общее. Если у вас будут какие-то мысли, вопросы, то, пожалуйста, эти мысли, вопросы пишите, по ним будем создавать новые встречи для того, чтобы не сидеть на месте, а для того, чтобы двигаться дальше, чтобы складывать вместе, чтобы жить по-человечески, по канонам вселенского бытия, по божественным укладам, чтобы самим возвращаться в божественное, побывая здесь, в теле. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добру.